Он отбыл в Париж, а я остался на юге командующим артиллерией, проклиная себя за отказ. Но через полгода наступила девятая Термидора, и я понял, судьба спасла меня. Я столько передумал об этом дне. Какая сцена для великой пьесы! В бывшем придворном театре королей конвент сыграл последний акт нашей революции. Я хорошо помню эту залу конвента. Здесь приговорили к смерти ничтожного короля. Теперь здесь же предстояло исполнить главный закон революции — истребить ее любимых детей. Жара. Июль. Брут, Марат, Солон глядят со стен. Огромная статуя свободы опирается на земной шар. Тогда это была лишь мечта. Во время моего правления свобода воистину обопрется на весь мир. Кресло председателя, выполненное по рисунку Давида. За креслом портьера, скрывавшее вход в салон, где совещались хозяева конвента. Вот оттуда и вышел, как всегда уверенный и как всегда сильно напудренный Робеспьер. Бедняга не знал, что заговор уже составлен. Заговор тех, кто молча и трусливо наблюдал, как великие революционеры истребляли друг друга. Заговор негодяев против кровавых фанатиков. Впоследствии я говорил со многими его участниками. Хотел отделить легенду от истины. Робеспьер начал говорить. Но они ему не дали. Ему стало плохо. Он попытался сесть на скамью, а они кричали: «Не смей туда садиться! Это место Демулена, которого ты убил! И сюда не смей! Это место Верньо, которого ты уничтожил!» Он пытался продолжать говорить, но от волнения поперхнулся. И тогда прогремели эти слова, которые закончили Великую Революцию. «Кровь Д'Антона душит тебя, несчастный!» Каков эпилог! В ночь на 10-е Термидора в парижской ратуше с челюстью раздробленной пулей лежал всесильный Максимилиан. Около него суетился жандарм, совсем мальчик, уверявший, будто это он стрелял в Робеспьера. Вчерашнего диктатора перенесли в консьержери. Он лежал в камере, глотая кровь. Впоследствии я отыскал врача, который выдернул из его раздробленной челюсти осколок кости и несколько зубов. И врач подтвердил мне то, в чем я всегда был уверен. Жандарм ни при чем. Это была попытка самоубийства. Жалкий конец. Для истории ему надо было подняться на эшафот, как Д'Антону, и попрощаться. Нет, не с народом. Народ, чернь, пустое. Но с историей, со славой. Его положили на доску. Упал нож гильотины. Фуше, истинный отец переворота, рассказывал мне, как палач положил между ног голову с рыжеватыми волосами, на которых осталась пудра, а в глазу застрял кусок стекла от разбитых очков. Вместе с ним лег под нож и Огюстен. Огюстен был чертовски талантлив. Сам Максимилиан был негодный диктатор, он так и не понял свою задачу и оттого погиб. Впрочем, задача эта была ему не по силам. Эту великую миссию — усмирить революцию, усмирить народный гнев, ввести в берега безумное половодье — он оставил мне. В революции есть всего два сорта вождей — те, кто ее совершают, и те, кто пользуются ее плодами. Пришло время срывать плоды с дерева революции, и к власти пришли воры и негодяи. Началась охота на ведьм. Под радостные крики толпа разбивала статуи великих революционеров, которым еще вчера поклонялась. Я счастливо избежал гильотины, которая мне наверняка грозила, если бы я поехал с Огюстеном в Париж. Правда, тюрьмы не избежал. Очутился я там уже через 2 недели после казни в Париже по обвинению в близости к врагу народа Огюстену Робеспьеру и в намерении сдать англичанам Марсель. Кровавый бред кружил головы. От страха все помешались на доносах. Кому я был обязан этим диким вздором? Я узнал это на первом же допросе. Тому, кто действительно был близок к Огюстену, моему приятелю Соличетти. Император засмеялся. Таким образом, трус пытался спастись сам. А я сидел в тюрьме под Ниццей и смотрел сквозь решетку на море. С крыши тюрьмы в ясную погоду можно было увидеть в бинокль очертания далекой земли, мою Корсику. В тюрьме мне исполнилось 25. Что ж, четверть века прожил, следовало подвести итоги. За это время я многое успел. Был объявлен вне закона на родине, жил в нищете и стал одним из самых молодых генералов республики. Мне предлагали бежать. Я отказался. Зачем? Если судьба предназначила меня для великих дел, я и так буду на свободе. Если этого не случится, значит, я обычный смертный, и тогда стоит ли жить? Лучше гильотина. Я был совершенно спокоен.